каким пинком ее погнали с автозаправки. Напомнить, что ни один человек из тех, что встречал ее на дороге, даже отголоском ума не сопоставил эту девушку с той, которую показывали накануне по всем федеральным каналам. Потому что показывали в списке мертвых, кто к ним присматривается. Вот именно, это случилось в ней как вспышка сверхновой. Страшное понимание, что ее никто не ищет, а люди, к которым она пыталась бежать, не пытались спасти, даже шанса не дали. Никому до нее нет дела. Быть может, раньше она ободрила бы себя. Не все так плохо, бывают неудачи, но нельзя опускать руки, нужно пробовать, бороться за себя. Но она устала. Она несколько раз за такой короткий срок побывала несколько раз на краю гибели. Она почти умерла от болезни. Она больше не хотела, чтобы ее так жестоко мучили и избивали. И хотя Маттиа резал людей на куски колючей проволокой, и расчленял их, и на ее глазах раскалывал им черепа и выворачивал внутренности, он никогда не трогал ее. Миранда тяжело простонала Маттиа в рот, который он снова накрыл своим. Два человека слились воедино в странном стремлении поглотить друг друга. Она была уверена, он не понял, что бушует внутри нее, и мог посчитать это стоном удовольствия. А может и нет, он слишком непонятный. Он не мыслит 29, как другие люди, и он не понимает, что значит любить, как типичный социопат, потому что не способен это делать. Просто не может из-за особенностей строения головного мозга. Миранда знала это, мамина книга, страницу не упомнить, но в главе говорилось об эволюции евгеники, которую применяли и в криминалистике тоже, и Миранду это здорово заинтересовало. Там говорилось, что порой человек может не быть врожденным психопатом, к тому же, не каждый психопат становится убийцей. Известен случай, когда один из маньяков, Альберт Фиш, бруклинский вампир, рос совершенно здоровым нормальным мальчишкой без отклонений, пока в 7 лет не упал с вишни. Потом, уже в 20, спустя множество приступов головной боли, через многолетние вспышки агрессии, он настиг свою первую жертву и съел ее. Недоразвитость префронтальной коры отвечает за социальные взаимодействия, и слабая связь с миндалевидным телом в лимбической системе регулирует вспышки ярости и агрессии, и гормональные сбои, и другое строение мозга, и другое строение черепа. Все объясняется так просто и вместе с тем так сложно. Одержимость обусловлена простым строением его организма. Маттиа, маньяк буквально физиологически, его вины в этом мало. Он прирожденный убийца, больной ГЭП. ГЭП ли сделал Маттиа психопатом или Маттиа таким родился, теперь уже не важно, но он не способен на любовь и сострадание, однако выходил Миранду и сострадал ей куда больше, чем она могла на это рассчитывать.